Глава 18. Грек должен уметь плавать. Шел 1972 год. Конечно, это была уже не хрущевская оттепель, но мы, люди, жившие при сталинском режиме, были рады и этому. Деятели искусства выезжали за границу теперь чаще и проще, чем раньше. Мой второй муж, на тот момент уже полгода как покойный, снял неплохое кино, естественно, со мной в главной роли. Поэтому на кинофестиваль в греческих Афинах представлять картину поехала я. Агния рассказывала Беате историю своей жизни и, не стесняясь, переодевалась, естественно, с помощью Корнелии. «Ты не смотри, что я так просто раздеваюсь». Улыбнулась она, заметив удивленный и даже смущенный взгляд Беаты. «Мы, артисты, делаем это на автомате в любом месте. Профессия накладывает свой отпечаток. Иногда было несколько минут в театре, чтобы сменить один наряд на другой. Поэтому делали это тут же, за кулисами, в шесть рук». «Это как?» — усмехнулась Беата, стараясь, как и Агния, перейти на шуточный тон. Но пока, после злосчастной куклы, ей это плохо удавалось. «Я надеваю колготки, кто-то натягивает платье, а третий уже пудрит парик», — ответила Агния. «Боже, как будто это было вчера. Еще один бесплатный совет тебе. Вы меня задарили». Когда Беата поняла, что ее позвали послушать историю, а не стягивать с царского тела платье, она удобно устроилась в хозяйское кресло и попутно рассматривала содержимое прикроватного столика актрисы. «Никогда, слышишь, никогда не живи завтрашним днем. Как это ни банально, но жизнь — это секунда, которая идет сейчас. Никакого будущего нет, есть только здесь и сейчас. Всегда носи самые красивые вещи, что у тебя есть. Дегустируй самую вкусную еду и наслаждайся настоящим красным вином». «Почему именно красным?» — вредничала Беата, рассматривая коробочки с таблетками. «Древние греки, а также финикийцы и римляне, которые знали толк в вине, говорили так. Для того, чтобы жить долго, надо выпивать в день бокал вина. А для того, чтобы жить долго и счастливо, бокал красного вина. Потому что именно оно попадает не в тело, а в душу». «Красиво, но неубедительно», — вредничала Беата. «Давайте мы с вами вернемся к нашим баранам, а точнее на фестиваль кино в Афинах». «Мне было тогда 43, хоть и выглядела я на 30, но, похоронив только что мужа, думала, что моя личная жизнь перечеркнута полностью». «Нет, я по-прежнему ухаживала за собой и носила самые красивые, невероятные для Советского Союза платья, хотя, — задумалась она, — наверное, не только для Союза». «Давайте ближе к теме. По вашей внешности все понятно. Мы все завидуем и преклоняемся, но к делу это не имеет никакого отношения». «Ну как же?» — возмутилась Агния. «Это чуть ли не самое главное в этой истории, потому как Атлас увидел меня и пропал. Позже он мне говорил, что его имя означает «тот, кто не мог противостоять». Вот он и не смог. Пропал. Он был моложе меня почти на 10 лет, но это его не остановило». «Вас, я так понимаю, тоже», — вставила Беата, ухмыльнувшись. «Мне хотелось вырваться из Советского Союза. Мне хотелось красивой жизни, яхты, море, горы и целые магазины, заваленные красивой одеждой. Вот чего я хотела. На тот момент я уже натерпелась в своей жизни многого. Первый муж, годящийся мне в отцы, толстый, старый. Потом второй, который абсолютно никогда не был трезвым, а в этом состоянии он был еще и агрессивным. Жизнь хорошо побила меня. А тут красавец-грек, молодой, умный, богатый. Я боялась одного, что мне не разрешат. Но Атлас лишь хитро улыбнулся на мой страх и сказал, что у него партнерские отношения с советским правительством, и он все решит. Так и случилось. Уже через месяц я была женой миллионера». «Все очень красиво», — прервала ее Беата. «Золушка просто нервно курит в сторонке. Непонятно одно, при чем эта кукла?» «Когда Атлас утонул, я очень горевала», — грустно сказала Агния. «Наверное, по нему единственному я плакала по-настоящему. Мы прожили счастливо 5 лет, но он увяз в каких-то махинациях, и, если честно, его уход спас меня. Он не успел в это сильно погрузиться, а нет человека — нет проблем». «Как грек мог утонуть?» — засомневалась Беата. «Они рождаются сразу с функцией плавания, как рыба». «У него не клеилось по работе. Он выпил сильнейшее успокаивающее и пошел купаться. Я предупреждала его, что так делать не стоит, ведь он делал это и раньше, но тут меня не было дома. Он уснул там, где бассейн переходит в гидромассажную ванну, и захлебнулся». «Понятно», — махнула головой Беата. «Сейчас это называется наркотики. Но устаю напоминать суть. При чем тут кукла?» «У него был сын от первого брака», — сказала Агния. «После смерти Атласа у него случились проблемы с психикой. Видать, генетика. Его мать именно из-за этого умерла. Покончила жизнь самоубийством. Вот мне и пришлось поместить его в спецлечебницу. Там он и скончался в возрасте 15 лет от своего заболевания». «А что кричала кукла? Это ведь греческий, как мне кажется?» Беате стало все понятно. «Да, это греческий, и кукла кричала: «Мама, помоги!»» На лице Агнии не дрогнул ни один мускул. «К слову сказать, эту информацию было достать труднее всего. Тогда еще был железный занавес, и в Советском Союзе про это никто не знал. В капиталистической Греции все решали деньги. А их у меня тогда было уже предостаточно. Я думала, что навсегда похоронила эту информацию». «Вы из-за этого усыновляли мальчиков?» — спросила Беата. «Что?» Агния словно на миг перенеслась туда и сейчас пыталась стряхнуть налет воспоминаний. «Нет, что ты! Я ни в чем не виновата. Он был болен. А вот тот, кто раскопал все это, опасен. Ты выяснила, кто шутник?» «Почти», — хитро сказала Беата. «Ну, тогда пошли к гостям. Вечер еще не окончен», — скомандовала Агния и вышла, блистая в новом платье от Мишеля. «А он неплохой модельер», — оценила про себя Беата изящество исполнения и кроя. «Надо будет заказать у него платье потом в Москве, если, конечно, злой шутник не он». Беата обманула великую актрису. Она пока не знала, кто этот знаток ее биографии, но рассчитывала сегодня вечером узнать это обязательно.